Глава третья. Первое дело. Одна, две, три, четыре, 10, 20. Да сколько же их? Гончие все лезли и лезли. «Прекратите подпитку!» — крикнул Егор. Воронка, пройдя по периметру печати, хаотично раскидала псов, сбросив их с разной высоты. Кто-то из псов упал на голову, кто на шею или спину. Повезет, если часть из них отойдет в мир иной, или просто окажется ранеными настолько, что не сможет причинить никакого вреда. Майер и остальные бросили запитывать печать, а Егор принялся делать обратные пасы, закрывая воронку, но на это нужно было время. Кроме того, такая магия имеет свою инерцию. Даже когда он завершит свои манипуляции, то воронка не сразу начнет исчезать. Это как поезд, который не может остановиться сразу. Пока псы не очухались, а из воронки не повалили новые, я уже мчался к ним, вынув меч, который буквально трепетал, желая крови. Свиш! И меч сразу снес несколько голов. Укол. И пытающийся подняться пес падает замертво. Еще один укол. И второй падает замертво. А между тем из уже слабеющей воронки продолжали выпрыгивать псы, и притом они уже не падали, а аккуратно прыгали на пол. Шух! Егора и остальных окружили огненные кольца. Аня вступила в битву, а я трансформировал меч в гибкое и очень острое лезвие, которым хлестал налево и направо. Бойня продолжалась еще несколько секунд, а потом что-то зашуршало, и сверху на псов прицельно обрушились направленные порывы ветра, которые стали вжимать их в пол. Я огляделся. Это была заслуга Майера, который тоже успел что-то начертить. Я смог заколоть еще пару псов, а потом из земли выросли каменные шипы, протыкая гончих, прижатых воздушным прессом. Воронка медленно затихала, исчезая, а печать тускнела. «Это что такое?» – ошеломленно спросил я, глядя на побоище и кучу крови вокруг. «Егор, ты же говорил, что их будет совсем немного!» Егор стоял с хмурым видом, оглядывая кучи мертвых адских гончих, кровь и желчь. «Я ошибся», — сказал он. «Я сделал печать с большой пропускной способностью, но не предполагал, что у наших друзей окажется настолько мощный и чистый поток лебена. Я просто не думал, что они начнут использовать его сразу и в полную силу». «Мужики, кажется, мы перестарались», — несколько смущенно сказал Федор Иванович. «Вот это отожрались на харчах из изнанки. Сдуру можно и сломать что-нибудь». Егор оглядел всех вокруг. «Все целы?» — спросил он. «Никого не зацепили?» Все ощупали себя, проверяя целостность, а сам Егор начал расхаживать по ангару, считая туши убитых псов. Всего оказалось 60 туш, из которых только 15 запросили баумы. Что было делать с остальными, непонятно. «Сейчас будем договариваться насчет холодильника», — сказал Егор, оглядывая лежащих псов. «Запасем впрок, не придется потом лишний раз воронку открывать». Отойдя в сторону, он тут же принялся звонить по телефону, с кем-то договариваясь. Пару раз Аня тоже сделала несколько звонков, помогая ему. «Мне кажется, нужно немного изменить процесс», — сказал Майер, глядя на убитые туши и буквально пожирая их глазами. «Например, сделать узкую площадку на колонне, где будет находиться печать для открытия изнанки, и сопитать ее прямо там. Тогда воронка будет возникать по периметру печати, за пределами печати и колонны, и все кончие будут падать вниз. Тогда присыпающие будут в безопасности». «Дельная мысль», — отвлекся от беседы по телефону Егор. «Нужно будет так и поступить. Спасибо, Герр Петер». «Возможно, еще шипы снизу поставить, для того, чтобы они падали и сразу погибали», — внес предложение Федор Иванович. «А если случайно занесет кого-то из людей, скептично спросил Захар. «Или что-то пойдет не так, и кто-то свалится с площадки?» «Хм, да, это я не подумал», — стушевался геомаг. «Лучше уж подвесные сети натягивать», — вступил в диалог до этого молчавший Прохор. «Если человек свалится, то в сеть и не убьется». «А для тех, кто питает печать и работает с ней, сделать специальные страховки под фесы», — добавил Майер. «И устроить наверху что-то вроде балконов для безопасного отстрела псов, а рядом построить мясной цех, где будет происходиться чистка туш, снятие кожи, разделка, замораживание и все остальное». «Вы говорите, как профессиональный производственник, Герр Петер», — кивнул я. «Что взять, Константин? Я ведь заканчивал институт пищевой промышленности и мясную промышленность тоже изучал», — кивнул немец. «Кстати, пользуясь случаем, пока мы можем просто стоять, спрошу вас, Константин, почему так много немецких фамилий и полунемецких, как-то сами носители коренные славяне?» «Тут нет ничего необычного, Гермайер», — ответил я, вспоминая историю. «Еще в 20 веке куча немцев и других иностранцев приехали в Россию. Кто-то в качестве туристов, кто-то в качестве дипломатов, а кто-то по временному контракту работать как инженер. А потом началась война, и им пришлось остаться. Поэтому у многих россиян сейчас чисто немецкие фамилии и отчества, например, Иван Гансович. И фамилии или немецкие, или полунемецкие, когда невеста добавляла часть своей фамилии к фамилии мужа, или наоборот. Шек Соколов, или Браун Соколов, или...» Я сделал паузу, посмотрев на Егора. «Или Берг Дичевский, прапрадед Егора, или и того глубже, по родословному древу, адмирал Дичевский, женился на юной девушке с короткой фамилией. Чтобы жена не грустила, он объединил фамилии, и так возник род Берг-Дичевские». «А, так-то мне понятно», — кивнул Майер. «А я все думал, почему так?» «Есть и чисто немецкие фамилии, например, Баумы или Рейганы», — пожал плечами я. «В общем, так вот все и получилось. Правда, я не уверен, что Рейганы — немецкая фамилия, но вроде есть и рода обрусевших иностранцев. Кстати, о фамилиях. Федор Иванович, до сих пор не знаю, какая у вас фамилия. Вы всегда говорили только имя и отчество». «Азарьев», — отозвался геомаг. «Мы наизнанке уже давно привыкли без фамилии жить. Слава богу, эта фамилия есть до сих пор. И по ДНК мы родственники». «А вы, хлопцы?» «Никаноров», — отозвался Прохор. «Я крестьянского происхождения». «Святозаров», — представился Захар. Я посмотрел на Егора, который до сих пор договаривался по телефону, на Анну, которая что-то сосредоточенно искала в смартфоне, и сказал: «Рад знакомству, господа. А теперь давайте-ка оттащим эти туши поближе ко входу». С этими словами я сформировал из меча крюк и потащил им ближайшую гончую. Остальные последовали моему примеру. «Костя, посмотри!» Ко мне подошла Аня, показывая телефон. «Я прикинула, какова будет цена за всех псов, и, вспоминая наш вчерашний разговор, посмотрела цены на недвижимость и на землю в черте города и за городом». «Цену Егор установил 4000 за тушу, прогнозируя в будущем рост цен на мясо адских гончих. Цена была очень хорошая, особенно если вспомнить, что аренда трехкомнатной квартиры в центре составляла около 7000 рублей. Так за 15 туш мы должны были получить 60 тысяч рублей. Цена очень и очень хорошая. А за 50 туш все 200 тысяч рублей. Никогда бы раньше не подумал, что можно получать такое количество денег за такой короткий срок». Сейчас Аня показывала мне расценки на землю. Необработанная земля с кучей пней, камней и валунов в аренду стоила 80 тысяч в год. но можно было найти цену и в 70-75 тысяч в год. Право выкупа тоже присутствовало. Я задумался. Это только прибыль за мясо, не считая парфюма. Плюс у меня еще есть деньги от прошлого бизнеса с Иволгиным. Может быть, действительно стоит взять эти земли в аренду с правом выкупа, а потом отстроить на них пару высоток? Например, 10-этажек с подземными парковками. Вроде бы потяну. Идея выглядела очень заманчивой. Аня посмотрела на меня. «Ань, ты чудо!» – сказал я. «Сохрани, пожалуйста, эти странички, пока не знаю, что делать с этим всем». Девушка просто просияла. Дождавшись машины, мы сгрузили все туши и даже не испачкались, после чего часть туш должна была поехать прямиком к холодильникам Егора, а 15 туш – к Баумам. После чего должен был поступить довольно крупный денежный перевод, с которого полагалось заплатить налог. «Все, поехали домой», – сказал я Анне. «Костя, пообещай мне одну вещь, хорошо?» «Какую, солнышко?» «Что ты будешь брать меня участвовать в своих делах, хорошо?» «Я очень хочу тебе помогать. Ты не представляешь, как я при этом хорошо себя чувствую». «Договорились». Я поцеловал Анну в лоб. Пока мы ехали, сделал несколько онлайн-операций, чтобы сделать сюрприз своей девушке. По приезде нас уже ожидала бригада грузчиков и мастер. «Здравствуйте, ваш заказ», – поинтересовался мастер. «Мой», – кивнул я. «Что это, милый?» – поинтересовалась Анна. «Сюрприз». В упаковке была посудомоечная машина. Выходные пролетели незаметно. Анна буквально светилась от счастья, когда я сказал, что решил купить для нее посудомоечную машину. Нежности на меня обрушилось еще больше, чем обычно. В воскресенье, по крайней мере, прошло тихо, мирно и спокойно. А вот в понедельник снова началась любимая работа. Я сидел в оперативном отделе, когда поступил звонок. «Срочно на выезд!» – скомандовал Петров, появляясь в отделе. «Собирайтесь полностью. Бронежилеты, шлемы обязательно. Какой-то школьник съехал с катушек, явился в школу с помповым дробовиком и начал стрелять по ученикам и учителям». Собирались мы за рекордное время, облачаясь в защитную амуницию и хватая оружие, после чего кубарем скатились по лестнице и сели в служебную машину. Старый Князев утопил педаль газа в пол, врубив мигалку, после чего мы буквально полетели по городу, продираясь через шарахающиеся машины, пересекая двойную сплошную линию и вылетая навстречку. Рядом с нами сидел старшина Фолин, который уже не выглядел таким обалдуем, и более старший прапорщик Князев. На подъезде к школе нас уже встретило оцепление из городовых. «Быстрее! Он уже успел сделать несколько выстрелов!» — крикнул один из незнакомых мне городовых. «Палит, как только видит движение. Никого к себе не подпускает. Школьники забаррикадировались в классах». Мы рванули к распахнутой двери. У самой двери в луже крови с развороченным боком лежал, стоная, пожилой вахтер. А по коридору слышались гулкие шаги и истеричный хохот вперемешку с выстрелами. «Так, молодежь, на рожон не лезть!» — рявкнул старый прапорщик Иван Семенович. «В переговоры не вступать. Неизвестно, чем этот упырь накачался. Здоровый человек так поступать точно не станет. Сейчас увидим его. Прикройте меня. Я ему колено прострелю и возьмем живого». «Иван Семенович, может, я вперед пойду?» – спросил я. «У меня первая категория с ограничениями. Я выдерживаю выстрелы из огнестрельного оружия и бронежилет сверху. Добежать до него и надавать по шее успею». Старик посмотрел на меня, оценивая, и коротко сказал. «Давай». Стальная рубашка уже давно была активирована, и я буквально выкатился в коридор. Посреди коридора стояла фигура в черном плаще с дробовиком наперевес, Фигура повернулась ко мне, и раздался истерический хохот. «Биомусор!» — раздался дикий ненормальный крик. «Просто грязь на теле планеты! Я очищу ее!» Вслед за словами в мою сторону стал разворачиваться ствол. Медленно, очень медленно. Я рывком прыгнул. Бабах! Грянул выстрел, и облако крупной дроби или картечи пронеслось по коридору, царапая пол, потолок, заставляя сыпаться штукатурку. Я прыгнул так сильно, что оказался у самого потолка, и, сгруппировавшись, ударился в стену ногами. Бабах! Раздался еще один выстрел, а я, уже оттолкнувшись, снова летел в сторону. «Стой на месте и не скачи!» — заорал псих. «Дай себя застрелить, биомусор!» Секунда потребовалась на то, чтобы трансформировать меч в бич, и я, размахнувшись, ударил им, захлестывая оружие сумасшедшего и буквально выдергивая его из рук. «Мой ствол! Ах ты, крыса!» заорал псих, потрясая руками. В этот момент в коридор выскочили остальные. Старый Князев сверкнул глазами, вскидывая руки, и в безумце ударила волна мороза, отбрасывая его и примораживая к стене. Визг быстро замер, перешел в хрип и замолк. «Взяли паскуду», — по рации сообщил прапорщик. «Сейчас проверим еще все помещения и будем выходить». Подойдя к замороженному психу, он пощупал его пульс и, оторвав от стены, надел наручники, а поверх них специальные электрошоковые браслеты. «Давайте-ка проверим все помещения и на выход», — скомандовал он. Мы быстро проверили туалеты, коридоры, после чего велели школьникам оставаться на местах и поволокли к выходу мычащее тело. Псих еще что-то шептал о каком-то превосходстве, биомусоре и очищении. Надеюсь, он получит высшую меру или постоянную психушку. На выходе мы отдали несколько приказов, после чего погрузили бесноватого в автомобиль и повезли в отдел. Далее его ждет следственный и дознавательные отделы. «Патроны!» – вдруг сказал Егор. «Что патроны?» «Откуда он доставал патроны?» – спросил Егор. «Ты посмотри, у него одежда без карманов. Никаких подсумков и патронташей тоже нет. Но он палил и не раз. В дробовик умещается только один патрон. Вопрос, откуда он брал остальные?» «Давай пока оставим этот вопрос другим отделом», – дипломатично предложил я. «Меня больше интересует, кто его надоумил. Чем его этот кто-то накачал, и что это за дрянь?» «Да, ты прав», — кивнул Егор. Остаток дороги мы проделали в молчании, после чего буквально затащили его в отделение. Псих орал и брыкался, повисал на руках и пытался вырваться. Сдав его в смежный отдел, мы вернулись к себе для того, чтобы хоть немного морально разгрузиться и написать отчеты. «Жертвы есть?» — сухо спросил Петров. «Вахтер и пара школьников», — ответил Князев. «Живые?» «Живые. Ранения различной степени тяжести». «Ну, теперь ждем, когда установят личность этого урода, и начинаем работать по родственникам и знакомым, проверяя, кто его надоумил и кто дал в руки оружие. Пока пишите отчеты о задержании». Мы углубились в бумажную работу. «Владимир Иванов», — спустя час озвучил нам результаты следственной работы Петров. «Возраст 19 лет, уроженец Челябинской области, бывший школьник и неудавшийся абитуриент. Где взял оружие, неизвестно. Что подвигло на акт терроризма, неизвестно. Известно только одно — находился под сильным наркотическим опьянением. Что принимал, сказать невозможно. Начинаем работать. Шерстим всех знакомых, друзей, приятелей, семью и прочих. Уголовное дело уже заведено. И да, Егор, Константин, собирайте комитет. Начинайте работу со школьниками по поводу этого инцидента». Я достал телефон и коротко отписался остальным членам комитета. «Костя, ты в порядке? Не ранен?» Пришло сообщение от Анны. «Ничего страшного. Тот псих меня даже не зацепил». Раздался входящий звонок. Как ни странно, звонил не Майер, не Геомаг Азарьев, а звонил Захар. «Барин, тут такое дело», — начал он, помявшись. «На немца его дочь напали, точнее сказать, попытались напасть». «Захар, они живы? Целы?» «Живы, даже не поцарапаны», — отозвался Святозаров. «А кто напал?» «Непонятно. Какие-то хлопцы наглые сильно, чернявые, и говорят половину слов не по-нашему. Мы их повязали. Что делать с ними?» «Я сейчас пришлю за ними дежурных», — ответил я. «Ух, как это сейчас не вовремя! Кто это такой шибко умный снова нарисовался?» Появилось очень сильное желание надавать этому типу по шее. «Костя!» — подсел ко мне хмурый Егор. «Бурлакова и его секретаря выпустили под залог». Я заскрипел зубами и ударил кулаком по столу.